Сара относилась к отцу с большим почтением. Она взяла горшок с пивом из рук одной из младших жен и, опустившись на колени, протянула его отцу. Сама она явно пользовалась его благосклонностью. Бусаманди ласково гладил ее по голове, внимательно слушая то, что решил сказать ему Крейг. Потом он отослал ее к своим женам, приказав приготовить еду и пиво для спрятавшихся в лесу партизан, и повернулся к Крейгу. «Человек, которого ты называешь Тунгатой Зибивом или Искателем Справедливости, был наречен при рождении Самсоном Кумало. Он прямой потомок первого короля и отца народом Зеликази. Именно его касаются пророчества древних колдунов. В ту ночь, когда его схватили солдаты, я должен был сообщить ему о возложенной на него ответственности и открыть страшную тайну королей. Если он жив, как говорит моя дочь, каждый Матабел должен сделать все, что в его силах, чтобы освободить его. Чем я могу помочь тебе, только скажи». «Вы уже помогли нам с едой», — поблагодарил его Крейг. «Еще нам нужна информация. Спрашивай, Куфелла. Я отвечу на все вопросы, если смогу. Дорога между миссией Тути и лагерем солдат проходит недалеко отсюда. За этими холмами», — старик показал на гряду холмов. «Сара сказала мне, что каждую неделю в один и тот же день и в одно и то же время грузовики привозят по этой дороге продовольствие для заключенных. Это так. Каждую неделю в понедельник ближе к вечеру здесь проходят грузовики, груженные мешками с маисовой крупой и другими продуктами. На утро следующего дня они возвращаются пустыми». «Сколько именно грузовиков?» «Два, очень редко три». «Сколько солдат их охраняют?» «Два солдата рядом с водителем в кабине, трое-четверо в кузове. Один стоит над кабиной с большим ружьем, которое быстро стреляет», — крупнокалиберным пулеметом перевел для себя Крейг. «Солдаты ведут себя очень осторожно, а грузовики едут быстро. Прошлый понедельник они тоже проезжали здесь?» «Как всегда», — Бусаманди кивнул шапкой белоснежных волос. «Приходилось рассчитывать на то, что такой порядок сохранится. От этого зависел успех операции». «Далеко отсюда до миссии?» — спросил Крейг. «Отсюда до сюда», — знахарь показал на небе отрезок, соответствующий по солнцу примерно 4 часам. Так он обозначил время перехода пешком. Крейг быстро вычислил мне, что расстояние примерно составляло 15 миль. «А отсюда до лагеря солдат?» — Бусаманди пожал плечами. «Только же». «Хорошо». Крейг развернул карту. Они находились в точке, равно удаленной от обоих пунктов. Он нанес на карту деревню Усаманзи и принялся определять расстояние и время и помечать их на полях. «Мы переждем один день», — сказал наконец Крейг. «Люди должны отдохнуть и подготовиться. Мои женщины будут их кормить», — пообещал Усаманзи. «В понедельник мне понадобится помощь ваших людей». «Здесь только женщины», — сообщил старик. «Мне нужны женщины, молодые и привлекательные», — сказал Крейг. На следующее утро, еще до рассвета, Крейг и товарищ Бдительный, взяв с собой посыльного, произвели разведку участка дороги за грядой низких холмов. Это была грунтовая дорога с глубокими колеями от колес грузовиков, но солдаты 3-й бригады вырубили кусты по обеим сторонам, чтобы уменьшить возможность засады. Еще до полудня они подошли к месту, на котором Питер фон Габера остановил машину во время первого посещения Крейгом лагеря Тути, а именно у небольшой дамбы у деревянного моста, на которой они позавтракали тогда маисовыми лепешками. Крейг понял, что память не подвела его. Подъезды к мосту сначала вниз по достаточно крутому склону, а потом вверх на земляную дамбу должны были заставить водителей снизить скорость и переключиться на пониженную передачу. Идеальное место для засады. Крейг приказал посыльному возвращаться в деревню Усаманзи и привести отряд. Крейг и товарищ Бдительный тем временем стали вносить изменения в план операции, привязывая его к местности. Главная атака должна произойти на мосту. Но следовало предусмотреть запасной вариант на случай ее провала и не дать грузовикам прорваться. Как только подошли главные силы, Крейг послал товарища Бдительного с 5 солдатами на другой берег реки. Там они свалили огромное дерево мхода-хоба, полностью перегородив дорогу. Товарищ Бдительный будет командовать людьми у заграждения, а Крейг возглавит атаку на мосту. «Кто из них говорит на языке Шона?» — спросил Крейг. «Этот говорит как Машон, а этот чуть хуже». «Они не должны принимать участие в бою», — приказал Крейг. «Мы не можем рисковать их жизнями. Они понадобятся нам в лагере. Они будут постоянно находиться рядом со мной», — пообещал товарищ Бдительный. «Теперь женщины». Сара отобрала трех своих сестер от 16 до 18 лет. Они были самыми красивыми из многочисленных дочерей в Усаманде. Крейг объяснил, что нужно будет сделать. Девушки захихикали, смущенно опустили глаза, прикрывая губы ладонями, то есть всем своим поведением демонстрируя застенчивость и невинность. Впрочем, предстоящее приключение явно показалось им захватывающим. Ведь они были совсем молоды, и жизнь в деревне вряд ли можно было назвать богатой столь интересными